что случилось? Я отдала 8 кораблей королю, и что вот он с ними будет делать, мои милые, разящие, с большими пушками, кораблики, всхлипнув, произнесла Эмонта, на мгновение высунув свой змеиный язычок. Черт побери, я, наверное, никогда к этому не привыкну. Милая, они же не твои. И чего? Я же говорила, как мне тяжко расставаться с вещами, которые уже побывали в моих руках, воскликнула заклинательница. Я бы заботилась о них, любила бы их. О, может быть, и со мной тебе сложно расстаться из-за того, что я побывал в твоих руках, недовольно спросил я. Ты издеваешься. Амонта резко подскочила и укусила меня за шею. Вот сейчас обидно было. Забери свои слова назад. Прости, милая, я просто немного устал с дороги. Я понимаю. К тому же, очень хорошо, что ты сразу пришел ко мне. А то я переживала, что ты скопытишься по дороге. Слегка виновато улыбнувшись, ответила заклинательница. Скопычусь, но отчего? О, все дело в твоем временном сердце. Глаза Амонты блеснули фиолетовым. А что с ним не так? Удивленно поинтересовался я. Честно говоря, когда мы забрали твое тело, я очень спешила. Боялась потерять тебя. Понимаешь? Понимаю. И что из этого? В общем-то, я примотала твое временное сердце на клейкую ленту для канцелярии. Че? Что за клейкая лента? Ужаснулся я. Для того, чтобы склеивать бумагу. Понимаешь? Твою мать. То есть меня склеили скотчем. Честно говоря, я не ожидал такого даже в самом жутком сне. Усмехнувшись, ответил я. Но сейчас-то все будет хорошо. Ложись. Постараюсь сделать все как можно аккуратнее. Амонта как-то странно улыбнулась и вытащила небольшую набедренную сумку. Что-то мне как-то сыкотно. Может, оставим все, как есть? С надеждой спросил я. Нельзя. А вдруг оно отвалится и ты опять умрешь? Я больше такого не переживу. А Латифа вообще умрет от разрыва сердца. Видел бы ты ее лицо, когда тебя убили. Даже мне на мгновение стало ее жаль. Жуть какая. Вот и я о чем. Поэтому, Вайс, я просто обязана сейчас сделать все красиво. Ну да, кстати, а у тебя есть что-то вроде обезболивающего или наркоза? Это, пожалуй, был самый главный вопрос из всех. Да, конечно есть. Амонта вновь как-то странно улыбнулась. Ну что же, давай попробуем. Ага, не переживай, все сделаю качественно. На этот раз у меня есть время. Ну, и где мой наркоз? Секунду. Амонта схватила с тумбочки молоток и довольно мощно врезала мне по голове. Твою ж дивизию. И это наркоз, хотя, сработало. Я почти моментально отрубился. Глава 391. Иди на свет. Часть 1. Мой разум как будто всплывал из мрака, черного и холодного. Ощущение, словно бы это сон наяву. Эй, эй, господин Барри. Я окликнул молодого седовласого парня, что склонился над трупом. Хэймэм, что это? И честно говоря, я не понимал, где нахожусь. Иное измерение, видение, да. Минутку, Оливьер, я пытаюсь понять, что именно последователи Мары здесь делали. Ответил седовласый и резко повернулся ко мне. То, что я увидел, ввергло меня в ужас. Глаза были черными, словно в белки вогнали смолу. Вместо зрачков лишь желтые круги в центре глаз. Из век к щекам расползались черные корни вен. Что это вообще за существо такое? Мне даже сперва показалось, что оно какое-то больное. Бледная кожа, черные вены и жуткие глаза. Я еще молчу про волосы. Почему они так рано поседели? Хотя, я вспомнил Монга. После того случая в пещере, он довольно быстро побелел. Видимо, этот парень пережил нечто подобное. А быть может и хуже. Думаете, что она способна на такое? Поинтересовался я и взглянул на труп. Это был мужчина средних лет. Одет он был в темное одеяние. Почти, как у священника. Судя по вздутым синякам на шее, его задушили. Мы воспитали в ней жестокость и агрессию к этому миру, сами того не желая. Скажи, Оливьер, парень взглянул на меня, что ты ей сказал в ту ночь? Да вроде ничего такого, что могло бы пробудить агрессию, честно признался я. Вернее тот, в чьем теле я был, Оливьер. Скорее всего, демон показывает мне отрывки из своего прошлого. Или же это вышло случайно? Я пока ничего не понимал, но раз показывают, то мы посмотрим. Я не просил оправдываться. Я просил сказать, что именно ты ей сказал, строго произнес Барри. Честно говоря, так и хотелось сказать, че этот молокосос себе позволяет, но похоже, Оливьер был чем-то вроде его подчиненного. Я чувствовал некое благоговение в теле демона. Интересно, а Мод Деду также все видел? Она спросила у меня, почему демоны из разрушенной церкви помогают людям, и что ты ей ответил? Парень с подозрением сузил жуткие глаза. «Правду? Какую еще правду, Оливьер? Говори точнее, черт побери. Без тьмы невозможно увидеть свет», — ответил демон. «Хаймэм, демоны-философы, такого еще не бывало. Ох», — Барри хлопнул себя по лбу. «Ты серьезно? Я же слезно молил вас не разговаривать с людьми. Они крайне впечатлительны. Я и так совершил ошибку, что спас ее сына. Теперь она думает, что нужно творить тьму во имя добра и света. А это неправильно. Оливьер, вот скажи, ты можешь сейчас взять вон ту алебарду, выйти в город и зарубить первого попавшегося тебе на глаза ребенка? Нет, у меня сердце разорвется», — ответил демон. «Чего? Как это? Блин, чувак, ты же демон. Ты должен не только с радостью разрывать детей, но еще и отрубать их матушкам головы и насиловать в глазницы. Что-то тут не так, что-то тут явно не так, вот именно. Ох, Оливьер, я пытаюсь научить людей, что нужно просто стремиться к свету, без обращения к тьме. Но этот процесс, он крайне медленный, понимаешь? Людям нужно дать время, чтобы понять, кто мы такие и зачем творим свои дела. А так ты только вводишь их в смуту, мутишь воду. Но мы же и есть тьма», — с печалью в голосе произнес Оливьер. «Я доступно и максимально просто объяснил ее суть». «Чего? Оливьер, ты в своем уме? Кто вообще сказал, что мы тьма, люди? А вы, господин Барри, в таком случае, почему именуетесь князем тьмы?» — спросил демон. «А во, так вот этот сухой мальчишка и есть князь тьмы? Серьезно? Да, он, конечно, жутковат, но опасным его было сложно назвать. Он скорее просто страшноват, по той же причине, по которой вы называетесь демонами. Все это выдумали люди. К тому же, ты прекрасно знаешь, как меня зовут на самом деле. Ладно, помощники, они могут поверить во все, что захочешь, но вы то куда? А если я назову тебя уткой, ты будешь считать себя уткой?» Князь тьмы злобно усмехнулся и, присев, приложил руку к голове мертвого священника. Тот приподнялся и начал тяжело дышать. «Прошу, не стоит этого делать, отец Роуд, верно?» — спросил Барри. «Так и есть», — ответил мертвец. «Что произошло?» «Меня убили. Убили последователи Мары». «За что убили?» «Я не знаю. Они говорили про какую-то высшую ересь. Я не знаю. Не знаю зачем. Я очень испугался. Я не хотел умирать». «Они узнали про вашу борьбу с демонами?» «Да, наверное. Я проводил обряды излечения от демонов, что вселялись в людей. У меня растет дочь, и ее нужно кормить. А паства в последнее время очень оскуднила на подаяние. Мара говорит, что подаяние церкви – грех». На глазах священника навернулись слезы. «Вы лгали и пытались вылечить душевно больных?» — поинтересовался Барри. «Да, да. И как вы их лечили?» «Прокалывал лоб в двух местах, болезные успокаивались сразу». «Отлично. Вы калечили и без того ненормальных людей, за что и были наказаны. Я просто хотел, чтобы у моей дочери было все хорошо. Доброго пути, отец», — сухо произнес Барри и убрал руку. Тело тут же обмякло на полу. «Ты видел? Его казнили за то, что он придумывал демонов. Логично, люди боятся неизвестности. Увы, в этом мире, как и в большинстве других миров, нет равенства. Есть высшие сословия, а есть низшие. Увы, низшие крайне ограничены в своих знаниях. Они верят в богов и объясняют ими природные явления. Им так проще. А те, что на верхушке, умеют грамотно пользоваться этим. Человек может не бояться кнута, но испугается бога или демона, как в случае со священником. Почему? Потому что они не знают, что это такое», — пожав плечами, ответил Барри. «Вот ты видел хоть одного?» «Нет, господин Барри, а я видел, и ты знаешь, их весьма сильно приукрашивают. Его нарисовали как высшее существо, их всех, и в какой-то мере так оно и есть. Но это то же самое, если бы, к примеру, муравей, что сейчас карабкается по этой деревянной стойке вверх, внезапно испугался травильщика, что уничтожает муравьев на другом краю света. Шанс, что травильщик доберется до этой церкви и найдет этого муравья, крайне мал. А народ любит сказки, легенды и мифы. Для них это что-то вроде развлечения. Да и всем нужно во что-то верить. Вот, к примеру, ты, Оливьер, во что веришь?» «Я верю в вас, господин Барри. Это восхитительно, но я хотел бы узнать, кто ты такой?» Князь тьмы подошел почти вплотную к демону и заглянул в глаза. «И кто все эти личности, что обитают в моем доме?» «Сущности абсолютной пустоты», — ответил Оливьер. «Сущности? Так вот что это такое на самом деле. Блин, хотелось бы узнать побольше. Я почему-то ощущал, что стою на пороге невероятного открытия. Сейчас мне расскажут страшную тайну. Верно. И где же в этих трех словах спрятались демоны? Так говорят. Люди многое говорят. Барри вздохнул и присел на скамейку. Честно говоря, под словом «разрушение» я понимал нечто иное. Разрушить себя, в том плане, чтобы отринуть все старые взгляды и привычки, и воздвигнуть нового себя, переродиться подобно Фениксу, восстать из собственного праха. А что делают они, люди? Они решили, что нужно уничтожить старый мир. Мара истолковала твои слова неверно, Оливьер. Она вгоняет людей в еще больший мрак. Как ты думаешь, кто этот человек? Обманщик? Нет. Барри поднялся и, присев на одно колено, вытащил из-под тела черный талмуд. В первую очередь, это простой священник. Да, он обманывал людей, но верил в то, что боги благосклонны к ему. А по мне так этот человек заслужил смерть. Возможно. Но я пытаюсь намекнуть тебе на другое. Мару сказала, что современная религия загоняет людей во мрак и проповедует великую ересь. Его убили не за обряды. Верно. Его убили не за обряды. Мару сказала, что церковь – рассадник зла. И, конечно же, последователи решили действовать кардинально, поэтому первыми пострадали священники. Но это еще что? Помнишь того мальчика, который кинул в Левиафана камнем? Помню. Ты знаешь, что он сказал, когда пришел домой? Что? Он сказал: «Мама, я видел тьму». Представляешь, увидел тьму в Левиафане, который просто поливал капусту. И мне было бы не так обидно, если бы семья этого мальчика не состояла из последователей Мары. Вместо союзников мы создали для себя еще один очаг негатива и агрессии. Господин Барри, мне кажется, нам нужно просто найти способ вернуться домой. Домой? Ха! Как ты собрался возвращаться в место, которого по всем законам Вселенной не существует? Я верю, что если мы оттуда пришли, то сможем туда вернуться. Это слишком сложная задача, решению которой я отдал слишком много времени. Мы же тогда просто шли на свет. Никто не знал, к чему это приведет. Пожав плечами, ответил Оливьер: «Ай, черт с ним, люди уже раструбили по всему белому свету, что в разрушенной церкви скрывается тьма. Я устал отпугивать отсюда искателей приключений. Кажется, что они больше хотят поглазеть на настоящих демонов, нежели чем искоренить зло. А еще, князи готовят войска, я видел. Но зачем так много солдат? Будет великая битва за эти земли, Оливьер, настолько мощная, что сляжет огромное количество людей. Я видел Мот-Деду, а, ночной лис, я тоже слышал, что он ошивается где-то неподалеку. А что будем делать? Раз мы решили сделать этот мир лучше, то попытаемся остановить бессмысленное кровопролитие. А если проиграем? Не проиграем, ведь правда за нами. Ох, Барри резко схватился за сердце и упал на колени. Акгрх, твою ж мать, господин. Оливьер подскочил к парню. Что с вами? Оболочка не выдерживает. Ох, чувствую, что скоро уйду на очень долго. Барри закашлялся и выплюнул небольшую лужицу крови. Оливьер, если вдруг так получится, что я умру раньше войны, постарайтесь остановить это все. Господин, с вами все будет хорошо. Я не позволю вам уйти раньше времени. Боюсь, что не тебе это решать. Сила, которую мне даровала книга, разъедает тело. Каждый день меня скрючивает от дикой боли. Порой мне кажется, что я ожил на миг, но затем моя душа вновь погружается в адское пламя. Я умираю, и это не остановить. Я могу вам чем-то помочь, Оливьер. Этот мир. Барри вдруг улыбнулась. Он достоин еще одного шанса. Понимаешь? Пообещай, что сделаешь все, чтобы не допустить его конца. Что-то брякнуло в моей голове, и я полетел вниз. Господи, что все это такое было? Неужели демоны, вовсе не демоны? По голове словно проехался трамвай, а в груди больно защемило. Открыв глаза, я начал оглядываться. Где я? Что происходит? И что это вообще за видение такое? Жуть, кошмар. То есть, это типа воспоминания, или что? Отделавшись от шока, я увидел Аманту, что сладко посапывало в кресле качалки. Очень хорошо, значит, не умер. Нужно аккуратно подняться, чтобы она не услышала. Перенеся вес тела, я смачно скрипнул кроватью. Аманта тут же дернулась и взглянула на меня. Попался, который кусался. Воскликнула она и, прыгнув, повалила меня на кровать. Ай, Аманта, задавишь. Эй, я что, тяжелая для тебя, засранец? Девушка прислонилась к моему уху губами и начала щекотно фырчать. Фырк-фырк-фырк-фырк, ахахахах, щекотно. Аманта, ну хватит, что на тебя нашло? Ладно, ладно, Ты смотри мне, я тебя быстренько взгрею. Ты чего звал свою эльфийку во сне, она тебе милее, чем я. А еще, ты позвал меня ровно 4 раза. Латифу ты позвал 5, а какую-то Стеллу аж целых 8 раз. Я возмущена и задета до глубины души. Признавайся, чертов нахал, сколько у тебя женщин. Не понимаю, о чем ты. Фырк-фырк-фырк-фырк. А-а-а, все, я сдаюсь, сдаюсь. У меня только ты, только ты. Чертов ловелас, порой мне кажется, что все девушки тебя хотят. Злобно выдохнула девушка. Было бы здорово. Фырк-фырк-фырк-фырк. Я пошутил. То-то же. Шутник, блин. Как ты себя чувствуешь? Мне приснился страшный сон. Что такое? Знаешь, я, честно говоря, не понял, что это такое. Но в общем, ощущение, словно это воспоминание демона, что сидит в сердце. Да, и что же было в этом воспоминании? Был князь тьмы. Он рассказывал, что они хотят поменять мир к лучшему, а еще он жаловался на тело, что, мол, оно не выдерживает и походу умирает. Что-то вроде адских мук. Душа горит и все такое. Ох, Вайс, это же демоны. О каких улучшениях может идти речь? Хотят превратить этот мир в ад. Откуда они все повылезли? Вообще-то они говорили, что все эти демоны на самом деле сущности из абсолютной пустоты. Бред. Он пытается завладеть тобой, переманить на свою сторону. Да, хотя, это логично. Кстати, мы должны немедленно найти Монга. Я верю в то, что ему еще можно помочь. Найти Монга? Ха, ну уж нет, дружок. Ни к какому Монгу ты не пойдешь, строго произнесла Эмонта. С чего бы это? Вообще-то Монг мой друг. Я понимаю, Вайс, но также, ты должен понимать, что сейчас Монг – это демон. Идти к нему с сердцем войны – огромный риск. Понимаешь? И ты думаешь, я брошу его на произвол судьбы? Вайс, а что если он высвободит и твоего демона? С чего ты вообще такое взяла? КХМ. Вообще-то заклинатели хоть и посвящают свою жизнь изучению магии, но все-таки, у них есть еще и глобальная цель. И какая же? Защитить этот мир от угрозы. Разве не ясно? Глаза Эмонты сверкнули в сумраке. Идти навстречу с демоном в твоем положении очень опасно. И я не позволю, чтобы по твоей вине произошел конец света. Ладно, один демон. Но вот когда их будет парочка, то вместе они точно освободят своих приятелей и начнется кошмар. Ладно, в таком случае, кто пойдет за Монгом? Оставлять его нельзя. Он полноправный член команды, в которой ты, кстати, состоишь. Я и не собиралась отворачиваться. Соберемся всей командой и вытащим его. Ты не поплывешь, я уже отправила весточку на тот берег, так что тебя там уже ждут. Честно говоря, я знала, что ты подумаешь о Монге, поэтому позаботилась об этом заранее. Корабль довезет тебя. Что с сердцем войны? Все хорошо. Я надежно приделала его. Пришила, примотала на 3 уровня клейкой ленты. Хохотнула девушка и отпила из золотого бокала. Твою мать, Амонта, ты серьезно? Шучу, шучу. Все надежно пришито. Я же люблю тебя. Поэтому ни за что не допущу, чтобы ты рисковал. Заклинательница чмокнула меня в нос, и я почувствовал легкие алкогольные нотки. Видать, бедолага совсем переволновалась, что добралась до запасов алкоголя. С одной стороны, ее можно понять. Да и в целом, если девушка совсем не употребляет алкоголь, то у таких, как правило, такие загоны, что просто пиздец. Кстати, я видел еще одного человека с кристаллом силы вместо сердца. Серьезно, глаза Эмонты загорелись любопытством. Почему ты не привел его сюда? Ее, и она убийца, служит императору. Она спокойно разрезала свою грудную клетку и показала мне сердце огня. Что еще она тебе показала? Эмонта насупилась и с подозрением взглянула на меня. Ничего, я ее утопил в озере. Она еще долго не всплывет. Император нанял, ага, он до сих пор уверен, что я убийца его сына. Ох уж это Эрика. Я вот подумала, а может ее убить? Блин, ты читаешь мои мысли. Улыбнулся я. От нее нереальное количество проблем. Убьем ее. Но когда ты вернешься с нормальным сердцем? Идет. То место, куда ты поплывешь. Эль-Кальбира. Огромная пустыня, населенная такими жуткими монстрами, что тебе и не снилось. Проводник, его зовут Рил. Он сопроводит тебя в нужное место и все покажет. Главное, передай ему вот это. Эмонта протянула мне старинный сверток. Эти руны он искал очень много лет. Я специально не стала рисковать и отправлять с почтовыми птицами. Понял. Могу я сгонять до гильдии? Мне бы попрощаться да пару вещичек взять. Ладно, но давай недолго. Арил очень мудрый, но характер у него. Аманта задумчиво взглянула на потолок, как бы это сказать, очень специфический. А я сказала, что ты приплывешь очень скоро, ничего, и не с такими справлялись. В общем, несмотря ни на что, внимательно слушайся его. Понял, да, ну а ты в свою очередь пообещай мне. Я знаю, что Латифа старшая и отвечает за отряд, но тем не менее, ты, как самая сильная, уж присмотри за ними. Хорошо, нет проблем, ну, я пошел, куда? Аманта возмущенно взглянула на меня. Как это? В гильдию пошел. Ты, я бы убила тебя, если бы так сильно не любила. Что с тобой? Я с удивлением взглянул на волшебницу. Прощальная ночь любви. Аманта прижала свои теплые и мягкие груди к моему лицу. А почему бы и? Да. Глава 392. Иди на свет. Часть 2. Первые лучи солнца ударили по глазам. Я медленно поднялся, ощущая боль по всему телу. Прощальная ночь любви была весьма серьезна. Честно говоря, у Вилли появилась серьезная и очень мощная соперница в плане сексуального уничтожения. Аманта еще сладко посапывала в кроватке. Я накрыл ее одеялом, чтобы не мерзла. Какое же у нее красивое личико. Я бы даже сказал идеальное. Аманта была очень милой во время сна. Да и честно говоря, она всегда была милой, кроме тех случаев, когда хлестала из горла вино и зверски набрасывалась на меня. Она сильно изменилась с момента нашей первой встречи. Может быть, стала более человечной. Честно говоря, я не знал, когда увижусь с Амантой в следующий раз и увижусь ли вообще. Что будет там, в пустыне, было для меня совершенной загадкой. Собрав все свои вещи, я нежно поцеловал заклинательницу в щечку. Грустно с ней прощаться. Да и вообще грустно прощаться со всеми. Латифа, Миранда, Катарин, Карл и Монг. Блин, раньше я не задумывался об этом, потому что не готовился к путешествиям. А тут, я прям чувствовал, что ухожу далеко не на месяц. Так мне подсказывало сердце. Выйдя с корабля, я направился по тропинке в сторону портала. Тут не очень далеко, если пойду быстрым шагом, то буду на месте уже через несколько часов. Насвистывая мелодию из крестного отца, я вновь размышлял о жизни. Привык ли я к этому миру, и что важнее, хочу ли я домой на землю, будут ли у меня там такие горячие и страстные девушки, будут ли там друзья, что подставит плечо, будет ли куча золота за монстров и славы бешеного психа, что отразил удар империи, буду тихонько жить в своей квартире, что больше похоже на тюремную камеру. В моем мире, большинство квартир похожи на тюремные камеры, и живет население, словно в одной большой зоне, ходит на работу, выращивает детей, смотрит сериалы по ТВ и интернету, и так каждый день, каждый месяц, каждый год, так всю жизнь. Пожалуй, я лучше останусь здесь, умру, как герой, если получится, или же насобираю денег полный воз, отстрою себе коттедж на берегу моря, и умру в старости в окружении кучи внуков. Почему нет? От этих лирических мыслей меня отвлек вой, что раздавался откуда-то из-за деревьев. Что случилось? Опять разбойники на кого-то напали? Пройдя сквозь деревья, я увидел двух мальчишек, один лет 14, а второй ну от силы лет 6. Тот, что был поменьше, рыдал во все горло. Честно говоря, я не очень люблю детей. Не знаю, почему, но в большинстве своем они вызывали у меня лишь раздражение. Опять же, я их побаивался. Почему побаивался? А хрен знает, что от них можно ожидать. Но тут, видимо, случилось что-то серьезное, ибо он стоял просто дикий. Тот, что постарше, пытался успокоить пиздюка, но, видимо, опыта не хватало. Ладно, ща дядя Вайс покажет, как заткнуть недомерка. Подойдя к ним, я распахнул забрало шлема и как можно добрее улыбнувшись, произнес: «Привет». Пацаны с ужасом взглянули на меня и попятились. Ну, задание я выполнил, ибо мелкий пиздюк тут же угомонился. «Что за горе у пацана?» — продолжил я. «Ой, да это Лука, он вечно кричит по делу и без дела». «Не обращайте внимания, мальчик явно испугался и загородил мелкого. Непорядок, может быть, их кто-то обижал? Я не обижу, я веселый дядька. Так расскажите, может быть, помогу». Мы пошли на рыбалку, а у него удочка сломалась, вот и кричит. «А как сломалась?» «Да бичева порвалась. Господи, веревка что ли?» «Ага, вот и заверещал». Пожав плечами, ответил парнишка: «А тебя как зовут?» «Келл, мы живем неподалеку». «А-а, так вы братья?» «Они самые». «Ладно», я обратился к Луке. «Ну, давай, показывай, где порвалась». «Вот», всхлипнув, мелкий показал на удочку с разорванной веревкой. И всего-то, я взял его удочку и аккуратно завязал бичеву на два тонких узла, а остатки опалил заклинанием, после чего вручил обратно. «На, Горемыка, слезами не решишь проблем. Если надо что-то сделать, сделай. Если что-то важное в твоей жизни сломалось, почини. А если будешь каждый раз ныть, то в один прекрасный момент поймешь, что остался ты совсем один у разбитого корыта. Понял меня? Угу». Пацан набучился, но шмыгать перестал. «Так значит, вы идете на море?» «Нет, тут озеро рядом. Красивое озеро, если честно, то я заинтриговался». «Именно. Пойдемте покажем. Тут совсем рядом». Келу поманил меня за собой. Пацанчики повели меня через голые стволы сникших ив, и в итоге мы вышли на небольшое озерцо. И правда красиво. Оно было не таким мрачным, как то, где я утопил Селестию. Это прям-таки звало к себе. Ярко-голубая вода, мягкие травянистые берега, и что важнее, оно было небольшим. Прям так и хотелось расстелить плед, поставить мангал да и на шашлычки присесть. Пацаны подбежали почти к самой воде и, размотав удочки, начали насаживать червей. «Сейчас карп идет», — пояснил Келу. «Такое только по осени, раз в год. В прошлом году отец нас водил на другое озеро, а тут местные ребята рассказали, что на этом карпа больше. Мама строго настрого запретила сюда ходить, мол, монстры тут живут, но нас с Лукой так просто не проведешь. Знаем мы, что взрослые просто боятся, что мы им нос утрем, ибо карпа здесь явно больше». «Серьезно, а почему именно карп? Больше вы никого не ловите? На сама нужно оборудование посерьезнее», — улыбнувшись, ответил мальчишка. «А плотвичку и так каждый день горами едим. К карпу же как, свой подход нужен и особенное время». «Звучит до безобразия романтично, поклев», — воскликнул Лука и начал неистово тянуть удочку. Бичева не тянулась, словно струна, а удочка затрещала. «Здоровенный», — воскликнул Келл и, отбросив свою, подбежал к брату. «А, сейчас мы его». Я с интересом наблюдал, что же там за монстр. Лохнистское чудовище, Бигблу или Карадокский монстр. Парни тужились изо всех сил и в конечном итоге вытянули на берег огромный моток из остатков сетей, в котором застряла просто херова туча мусора. «Эх, ну ничего, следующий точно будет удачный», — подбодрил Луку старший брат. Парни распутали комок и кое-как вытащили оттуда крючок. Червь превратился в требуху. «Да уж». Я подошел к кому и ногой разворотил его. Среди проржавевшей рабицы, что скорее всего осталось от ловушек на раков, толпы ручейников и каких-то неизвестных рачков, я увидел нечто вроде кувшина. Взяв его, я внимательно осмотрел сей незатейливый предмет. Видимо, он пролежал на дне озера очень долго, ибо покрылся странными полипами и слоем вонючего ила. В итоге, я взял палочку и очистил вещицу от грязи. Да это же какая-то доисторическая амфора. На ней четко виднелись символы и какие-то рисунки. Вещица явно стоящая. Надо бы показать ее Лиду. Вдруг будет какой-нибудь профит, Лука. Вдруг закричал Келл не своим голосом. Я взглянул на реку и ужаснулся. Огромная щупальца схватила мелкого за ногу и утаскивала под воду. Твою ж дивизию. Лезть в озеро в доспехах — самоубийство. Сняв броню, я занырнул вслед за юнцом. Однако в воде я почувствовал истинный вес меча, и как же хреново с ним плыть. Но что важнее, я увидел огромного спрута, что подтягивал мальчика к себе. Карпов пришли половить. Неужто взрослые не спиздили? Подплыв к монстру, я пырнул этого сквидварда-мутанта в бочину. Монстр запузырился, и в воду хлынули облака черной крови. Но это еще не все. Я решил идти до конца, пока смерть или закончившийся в легких воздух не разлучит нас. Вонзив меч в головоногого, я потянул вверх, высвобождая его внутренности. Осьминожек понял, чем дело пахнет, и, отпустив мальчишку, поспешил вальяжно удалиться во свояси. «Давай вали отсюда, недокракен». Я подхватил маленькое тело Луки и устремился к поверхности. Глубина здесь, честно говоря, нехилая. Выбравшись на берег, я положил Луку на траву и даванул ему на грудину. Парнишка закашлялся и, очнувшись, с ужасом и непониманием посмотрел на меня. «Господи, Лука, ты жив!» — воскликнул Келл и обнял брата. «Нужно срочно развести костер, и желательно подальше от берега. Щупальца у этого здоровяка метров по 10, не меньше», — произнес я и направился к деревьям. Насобирав сушняка, я довольно быстро разжег костер при помощи заклинания. Пацаны подсели и начали отогреваться. Келл накинул на Луку свою рубашонку. «Я про что-то забыл. Ах да, тот кувшин». Вернувшись на берег, я одел броню и подобрал загадочную емкость. Интересно, что в ней? Быть может, монстр ее и охранял? Вернувшись к костру, я с ужасом обнаружил, что Луку залихорадило. Он побледнел и весь затрясся. Господи, да что с ним опять не так, я не знаю, не знаю. Келл явно был напуган. Ему срочно нужен знахарь. В вашем селении есть знахарь? Нет, там только друид. Он ничем не поможет. Запаниковал Келл. Так, тут рядом есть портал в Арканер. Там у меня знакомые знахари. Ты иди домой, предупреди родителей. Я не оставлю брата. Ай, черт с тобой. Побежали. Подняв пацана на руки, я побежал вперед. Там недалеко, совсем недалеко. Прибежав к месту портала, я с ужасом обнаружил, что от камня остались одни кусочки. Твою ж мать, выругался я. Луке стало совсем плохо. На ноге, за которую монстр схватил пацана, образовались жуткие кроваво-красные волдыри. Твою ж мать, вопопал. Если смерть простого человека я еще стерплю, то смерть маленького ребенка это уже чересчур. Что же делать? Келл был на панике. Действительно, а что делать? Бежать к Аманте? Так Лука точно скопытится. А мальчик тем временем очень жутко проблевался кровью. Эй, вы там, что случилось? Произнес до боли знакомый голос. Я обернулся и на мгновение оторопел. Из кустов к нам вышла Айка. Та самая Айка Нархак, волшебный кузнец и дочка князя Лира, за правилы крепости, в которой жили фанатики, хафилы. Айка, Вайс, девушка тут же насупилась, и явно хотела сказать что-то нехорошее, но при детях сдержалась. Что случилось? Мы с парнями рыбачили на озере, а потом выплыл огромный осьминог и чуть не утащил вот этого пиздюка. А теперь у него жар, еще и портал до Арканера сломан. Озеро Парвенсис, вы точно самоубийцы, раз ходили туда рыбачить. Ох, бурерожденный, ты, как и всегда, в центре событий. Девушка развернула свиток портала прыжка. Пойдемте в Барардум, там вам точно помогут. Город Байорн, за 3 лиги от арены смерти. Я еще раз вам повторяю, никакой я не Левиафан, воскликнул Монг, когда один из жрецов подошел к нему и всучил корзину с человеческими кишками. Это пока ты так думаешь, твоя душа оказалась немного сильнее, чем мы предполагали. Левиафан уснул, на некоторое время, улыбнулся жрец. Прими же подаяние, дитя, без пищи ты долго не протянешь. Вы хотите, чтобы я жрал человеческие кишки? Вы в своем уме? Это нормальная пища для демона. Я не демон. Все, скажите мне, где выход, и я спокойно покину это ваше заведение. Недовольно фыркнул Монк и оглядел жуткий зал, что был украшен статуями страшных существ. Во-первых, это не заведение, а алтарь тьмы. А во-вторых, боюсь, что никто тебя отсюда не выпустит, милый мальчик. Пока твое тело принадлежит Левиафану, мы будем рядом, и мы будем молиться, чтобы трансформация прошла успешно. Ох, слушайте, если все это урок, чтобы я больше не брал чужое и слушал старших, я его усвоил. Все, хватит мне каждый день впаривать одно и то же, прокричал Монг, ваше смирение скоро придет. Ну, а пока, насладитесь обществом одного восхитительного создания, которое мы поймали в лесу рядом с вашим бывшим обиталищем. Усмехнулся жрец и щелкнул пальцами. Врата в алтарь медленно отворились и в помещении стало прохладно. В окружении 10 адептов по коридору медленно шло огромное существо. Монгу показалось, что оно сделано из абсолютной тьмы. Лишь 2 жутких красных глаза выделялись на фоне непроглядного мрака. Адепты подвели его к алтарю и поспешили удалиться. Что же, приятного времяпрепровождения. Улыбнувшись, произнес жрец и также направился к выходу. Монг медленно пятился, так как видел, что существо не сводило с него жутких красных глаз. Как только двери закрылись, монстр резко подскочил и побежал к парню. «Нет, нет, не трогай меня!» – закричал Монг, но существо повалило его на пол и начало облизывать теплым языком. «Маонг, как я рад тебя снова видеть! Господи, что ты такое? А, ну да, ты же меня не видел!» Прорычал монстр. «А вот я успел с тобой хорошо познакомиться за все это время. Так кто же ты, Мод-деду, к вашим услугам, сударь?» Глава 393. «Иди на свет». Часть 3. Гильдия Повозка Арнерс. День начался довольно суетливо. К Эрике прибыли дозорные и сказали, что повстанцы затеяли засаду. Конечно, она прекрасно понимала, что это лишь вопрос времени. Но как ни кстати, отправив отряд зачистки, девушка заперлась у себя в зале. Эрика все никак не могла смириться с поражением и злобно сверлила взглядом портрет Вайза. «Чертов бурерожденный, да как я могла полюбить такого ублюдка, что вечно ставит палки в колеса? Он же ясно дал понять, что пользуется мной, что никогда не будет рядом. Он, госпожа», — осторожно произнесла Астейна в замочную скважину. «Можно войти?» «Да, милая, заходи. Ты же не откажешь бедной госпоже в удовольствии поделиться проблемами? Да, я только за. Обрадованная вампиресса открыла дверь зачарованным ключом, который был только у нее, и пулей залетела в кресло. Мои уши в вашем распоряжении. Можете рассказывать все, что угодно. Я вся ваша. Вы забрали малолетнего убийцу, Багни? Да, он сидел в таверне в Брии вместе со своим рогатым дружком. Где этот монстр? Завидев меня, он что-то шепнул Багни и поспешил удалиться. Бедное слепое создание. Надо бы его заарканить. Черт знает, что это вообще такое. Может быть, Сильван? О-о-о. Нет-нет, Сильваны в половину человеческого роста. И у них не ноги, а уродливые копытца. Да и не показываются они людям. Обычно в деревнях на окраинах проказничают. Это крайне редкое существо, чтобы вот так расхаживать. Ммм. Тем не менее, этот маленький паршивец с каждым днем становится хитрее. Он уже в открытую мне так дерзко улыбается. Чертов бурерожденный промыл ему мозги, и теперь моя милая маленькая кукла знает, что я обо всем догадываюсь. Чертов любитель игр. Багни добрый и чистый, госпожа. Все его помыслы не более, чем юношеский максимализм. Пожав плечами, ответила Астейна. Мне кажется, что он не способен на убийство. Когда ты в один прекрасный момент найдешь мое окоченевшее тело в постели с перерезанным горлом, тебе так не будет казаться. Сможешь ли ты убить его? Я. Астейна замешкалась. Конечно. Ах, чертова тупая девка. Ты привязалась к нему. Я не. Не ври. У меня та же проблема. Раньше я врала себе, что это развлечение. Как король играет со мной, так же и я играла с Багни. Кошки-мышки. Но Багни не был таким умным и хитрым. Внутри него была лишь ярость и чувство мести. Я видела это злобное сияние внутри его блестящих глаз. А сейчас я ничего не чувствую. Госпожа, я уверена, что Багни привык к нам и уже давно прекратил игру. Да, тогда почему он до сих пор водится со своим уродцем? Может быть потому, что всем нам кто-нибудь нужен. Кто-нибудь нужен. Ха, Эрика лишь усмехнулась. Не смеши меня, я говорю так, как думаю, госпожа. С печалью произнесла Астейна. Вы и правда так переживаете за Багни? На самом деле я просто в бешенстве. И ладно, если бы это был Багни, чертов бурерожденный разгромил меня. Вот ублюдок. А я знала, что ему доверять нельзя. Ты первая заговорила о том, чтобы мы взяли его к себе в гильдию. Ну, я же не думала, что так будет. Я тоже не думала. Честно говоря, меня переполняет чувство ненависти. Я так долго строила этот план по свержению короля. Все разрабатывала, соединяла то, что соединить невозможно. И тут раз, приходит этот бурерожденный, и просто все рушит. И что мы имеем в итоге? Мой план по отражению летит к чертовой бабушке. Бурерожденный громит армию противника. Король забирает всю славу себе, в обмен на помилование предателей, что по неизвестным мне причинам решили выступать за Вайза. Народ вновь начинает питать теплые чувства к королю. Его авторитет растет, ведь половина рыцарей и так ему слепо верит, а вторая половина теперь ему по гроб жизни обязана. Только слово короля может нарушить их это. Как его, господи, совсем вылетело из головы. Протокол, точно, эти сраные протоколы. Так вот, это абсолютный успех для Истуда и полнейший провал для меня. Я никчемна в глазах общества, мой авторитет втоптан в грязь. И что самое главное, СМИ выставили все так, словно бы это я потеряла голову от власти и все начали высмеивать меня. И ладно бы просто высмеивать. На меня началась самая натуральная травля. Понимаешь, это фиаско. Провал. Я и подумать не могла, что Истуд настолько хитрая жопа. Ты видела, что про меня пишут в газетах? Словно бы я полоумная. Словно бы власть затмила мне глаза. Они начали рисовать шаржи на меня. А народ, они помнят всю нашу агрессию. Они прекрасно помнят, и теперь начались облавы. Они следят за нашей гильдией. И что важнее, 70% жителей отвернулись от нас. Они не дают нам квесты. Только самые деревянные в глухомании еще пока пользуются нашими услугами. Я боюсь, что нам придется на некоторое время покинуть Алланис. Так все-таки вы ненавидите бурерожденного? Не просто ненавижу. Я в ярости. Еще никогда за всю свою историю правления гильдией я не была близка к разорению. А мне нужно платить всем, авантюристам, прислуге и тебе. Вы же знаете, моя госпожа, что я с вами не из-за денег. Мой аванс может потерпеть. Я не могу так. Если руководителю нечем платить зарплату своим подчиненным, то это говно, а не руководитель. Ну, Астейна покраснела. Если уж на то пошло, я могу взять вместо зарплаты кое-что иное. Например, ваше тело. не говори ерунды. Ах, чертов бурерожденный, как же я ненавижу себя за то, что обманулась его простеньким видом. Я же никогда не была настолько наивной. Хочу разорвать его, уничтожить, расщепить на атомы. Да, госпожа, да, ваша ярость на этого ублюдка ласкает мой слух. Прошу, продолжайте. Я хочу размазать его, уничтожить даже любое упоминание о нем. Да, ах, Астина сжала ножки. Господи, я вся мокренькая. Как же я ждала этих слов из ваших уст. Он просто больной помешанный ублюдок. Во-первых, он разрушил все мои планы. Во-вторых, он обманул меня, показал рай, а потом резко окунул в ад. В-третьих, из-за него я на время стала мягкой. В-четвертых, я перестала бояться мужчин. Это улучшило мое влияние на авантюристов, и они боятся меня еще больше. Он указал на мои ошибки, которые я совершила, буквально ткнул в них носом. Я витала в облаках. Я думала, что умнее меня никого нет, а в итоге, он хотел, чтобы я стала еще сильнее. На лице Эрики появилась блаженная улыбка. Я поняла, Астейна, я поняла, он просто хотел сказать мне, что я еще недостаточно готова для управления. Нет, госпожа, все не так, он просто игрался вами. Он унизил вас, разрушил ваши планы. Астейна с ужасом смотрела на эльфийку. Он увидел, что мой потенциал не до конца раскрыт, ведь благодаря ему, я стала заниматься волшебством. Он исчез, потому что я пока недостойна его, я еще не всему научилась. Эрика вспорхнула с дивана и устремилась к окну. Вайс, я знаю, что ты веришь в меня, ты специально толкаешь меня, ведь если бы я не упала, то ни за что бы не научилась подниматься. Вайс, ты хитрый, чертов, сукин сын, как же я люблю тебя. Ах, нет, госпожа, не надо, он обманул вас, а вы ищите в этом какие-то тайные смыслы. Нет, ты права, Астейна, всем нам кто-нибудь нужен, и этот кто-нибудь для меня Вайс. Нет, Барардум, небольшая крепость, что стояла неподалеку от Арканера, за небольшим горным хребтом, все так же цвела и благоухала. Шипастые хафилы разгуливали по улицам с тяжелым оружием наперевес и о чем-то мило беседовали. А ты похорошел, однако, улыбнувшись, произнес князь Лир и похлопал меня по плечу. Вижу, все следуешь законам хафилов, не бросаешь нуждающихся в беде. Ну, честно говоря, я ни разу не вспомнил про законы хафилов. Что-то типа того, это похвально. Обычно, про эти законы сразу забывают. Словно бы магия какая-то. Лир указал на диван. Присаживайся. Посидим, поговорим. Кстати, мальчиком занялись мои лучшие знахари. Говорят, что у него довольно серьезный ожог и очень повезло, что вы встретили Айку. Они сказали, что еще бы немного и началось заражение крови. В таких случаях самые хорошие – ампутация конечности. А про плохое я и говорить не стану. Озеро Парвинсис славится своим монстром вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Черт знает, каким образом оно туда попало. Кто-то говорит, что его подкинули, мол, чисто так, из развлечения или попробовать, приживется ли, а кто-то утверждает, что, мол, его туда посадил некий злой колдун, а вот для чего, это я уже не знаю. Монстра называют Грейтом, что с древнего языка переводится, как многорукий. Я видел нечто подобное раньше, но никогда не думал, что подобное приживется в озере. Это все здорово. Ну а что с мальчиком? Яд быстро выведут из организма и завтра он будет как новенький. Ну, а второй уснул. Слишком много на него навалилось за сегодня, ответил Лир, глядя на огонь в камине. Девчонки за ними приглядят. О, кстати, как они? Почему Элька тут? Ну, она не говорила, что именно спровоцировало ее вернуться на родину. Знаю только, что она теперь хафил. Представляешь? А во, чтобы Элька и была хафилом, честно говоря, слабо верится. И действительно, вечно алчущая до денег Элька слабо походила на роль маньяка, который кончает от того, что защищает или помогает. Честно говоря, хафилы были для меня большим нонсенсом. Боюсь, в моем мире они бы не прижились. Да, сам не представляю, но предпочитаю не задевать эту тему. Знаешь, когда она ушла из дома, нам с Майли было тяжело. А теперь, я очень надеюсь, что ее мозги встали на место и она пойдет по стопам отца. Я тоже хочу верить, чтобы у вас все было хорошо. Кстати, а как Майли? Майли, о, не поверишь, но очень хорошо. Кстати, она частенько про тебя вспоминает. Ты бы с ней поговорил. Она будет очень рада. Это без проблем. Милая особа, весьма. Ну, на дворе уже вечер. Наверное, вымотался за день, есть немного. Наш дом всегда открыт для тебя, Вайс. Что бы ни случилось, Кстати, может быть, у тебя осталась в запасе парочка несправедливых историй? Князь с надеждой взглянул на меня. Ха, насчет историй. Знали бы вы, что со мной произошло, горделиво произнес я. О-о-о, тебя, как и всегда, подставили и предали. Глаза князя загорелись. Честно говоря, из-за меня началась война с Таргариенской империей. Твою мать! Князь буквально подскочил и в состоянии эйфории скрылся где-то в коридоре своего шикарного дома. Дрочить что ли побежал? Затем из мрака донеслось бряканье посуды. Не прошло и двух минут, как Лир возвратился с огромным подносом, на котором красовались три кувшина с вином и различные закуски. Я прям как знал, что ты приедешь со свежей историей. Приготовился. О, я с этим озерным монстром совсем забыл про пищу. В желудке предательски заурчало. Угощайся, Вайс. Кстати, ты планируешь отвезти этих парнишек домой? А как же? Уверен, что их родители сходят с ума. Ну а насчет истории, я взял кубок с вином и отхлебнул. Приятное тепло тут же растеклось по моему телу. В общем-то, ситуация была следующей. Местный архимаг отправил меня в гильдию повозку. У них было задание от ордена священных рыцарей получить некий артефакт. Так, не знаю, почему архимаг выбрал именно меня, но тем не менее я отправился в эту гильдию. Меня там встретили хорошо, а вот проводили как-то не очень. Магистр, эльфийка Эрика, все пыталась меня подловить на каких-то хитростях или что-то вроде того, а потом ей совсем моча в голову ударила. Говорит, я все про тебя знаю, мол, выполни мой квест и получишь артефакт. Угрожала мне по-всякому. В общем, выбора особо не было. Пришлось идти. Тем более тут вроде ничего сложного, съездить в другую страну и помочь ребятам устроить покушение. Я приехал, понял, кого именно они хотят устранить, и попытался помешать, но я вновь отхлебнул из кубка и укусил крабье мясо. Но там был еще один агент эльфийки. В общем-то, она вырезала всех, кто готовил покушение, а меня подставила, и, убив принца, свалила вину. Класс. Князь был на седьмом небе от счастья. Меня судили, хотели повесить, но повезло. Там оказалась ведьма, и я смог бежать вместе с ней. Обалдеть. И вот, началась война. Невероятная история. Уверен, ты пропустил кучу красочных моментов, но в целом, мне понравилось. Загадочная, но очень красивая история. А я видел утку про то, что тебя повесили. У нас в крепости с почтой туго. Мы ходили разбираться с одним демоном, тут неподалеку. Я заскочил в таверну и услышал новость о том, что Таргариенская империя на нас идет войной. Мол, все на панике. Увидел эту статью, что тебя повесили. Так я не поверил. Блин, Вайс, стезя неудач преследует тебя. Куда пойдешь дальше? У меня есть дела в Галланике. Это же другой континент. Очень опасное место, Вайс. Если тут земля людей, то там все уже давно поработили жуткие твари. Только и слышу, что это опасное место. Усмехнувшись, ответил я. Потому что так оно и есть. Люди не живут в пустынях. Особенно в таких огромных, как там. Я не слышал, чтобы ее хоть кто-то пересек. А откуда же тогда история о том, что она прям настолько огромна? Это все слухи. Там много шахт, в которых добывают магические самоцветы, золото, железную руду, медь и еще много чего. Торговцы пытают удачу, уходя в плавание на те берега. Возвращаются немногие. Что ты там забыл? Одна моя подруга сказала, что там я найду спасение. Спасение от чего? Дело в том, что я умер. Как это? Лир воспринял мое сообщение как шутку. Вроде непрозрачный. И пахнет от тебя не сказать, что уж так отвратно. Мне вырвали сердце, и моя подруга поставила вместо него кристалл силы. Сердце войны. Может быть, знаете о таком? О, слышал нечто подобное. Но скажу тебе вот что. Искать спасение там, где спасения быть не может, очень плохая идея. Почему? Это то же самое, что искать приют у дикого медведя. Там опасно, Вайс. Если есть шанс обойти это место, то лучше обойти. Люди не суются туда, а ты идешь целенаправленно. Не мне тебя учить, но я бы на твоем месте задумался. Боюсь, у меня нет другого выбора. Время уходит. Если есть шанс найти спасение там, то я буду его использовать. Дело твое. Кстати, слыхал про местные деревни? Честно говоря, нет. А что с ними? Так вот, слушай. Лир рассказывал мне истории про то, как Эрика выжигала деревни. Про то, что в крепости вновь много народа. Мы посидели так до полуночи, пока не пришли девчонки. Айка даже не взглянула в мою сторону, а просто удалилась в свою комнату. А Майли тут же приблизилась и понюхала меня. Вайс, я так рада, что ты приехал. Девушка потрогала меня за лицо. «Ты возмужал? Да ну брось, такой же, какой и был. Немного похудел», — заключила она. Ее руки скользнули вниз и схватили меня за друга, а тут наоборот потолстел. «Майли», — выдохнул я и немного отстранил девушку от себя. «Ты слишком активная. Не устала? О, боюсь, она у нас тот еще домосед. Редко покидает свою комнату, поэтому энергии у нее через край. Ладно, голубчики, я пошел спать, а вы общайтесь. Только сильно не шумите. Мне завтра в рейд. Ходят слухи, что в предгорье завелись хвостуны и щеголки. Это что за фрукты?» – удивленно спросил я. «Хвостун – большая хищная птица. Крадет детей и мелкий рогатый скот. Щеголки – огромные крысы. Разоряют и без того оскуднелые амбары местных беженцев». Пожав плечами, ответил Лир. «Доброй ночи. Доброй ночи, отец. Доброй ночи», – также повторил я и задумался. «Хафилы очень полезны для окружающих. Им бы эту свою веру в массы, да филиалы открывать в каждом регионе. Авось, и сборы бы организовали. Ай, опять коммерция. Вайс», — пролепетала Майли и взглянула на меня. «Ты же знаешь, что этой ночью будет что-то хорошее». «Что-то хорошее, это что?» «Ну», — девушка нащупала мой кубок и глотнула вина. «К примеру, ты расскажешь мне пару историй в гостевой комнате». «Пару историй, ага», — девушка хитро улыбнулась и обнажила грудь. «Что же, тогда я буду весьма красноречив». Глава 394. «Иди на свет», часть 4. После довольно бурной ночи с Майли, я хотел как следует выспаться, и на утро спокойно отвезти мальчиков домой. Да только вот, как только моя голова наконец прикоснулась к подушке, я начал опять погружаться во мрак. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Хотя нет, пожалуй, было чем-то похоже на то, когда ты тонешь, погружаешься все глубже и глубже, в холод и мрак, под воду, где тебя никто не найдет. И вот, я вновь был в его теле, в его воспоминаниях. Оливьер медленно направлялся в сторону одинокой хижины, что стояла под огромным деревом. Свет в окнах сигнализировал, что внутри кто-то есть. Интересно узнать. Оливьер закутался в плащ. Мерзнет? Ну да, судя по желтым листьям, сейчас осень. Он подошел к хижине и трижды постучал в обшарпанную дверь. «Кто там?» — раздался женский голос. «Госпожа Мару, есть разговор», — спокойно произнес Оливьер. «А?» — послышался скрип половицы, дверь с противным скрежетом отворилась. На пороге стояла женщина, на вид лет 40, худая и бледная, в ее глазах читался страх. «Госпожа Мару, вы не пропустите меня, что вам нужно?» — холодно спросила она. «Я слышала, что вы сделали с обозом и моими людьми. Если рассчитываете на разговор со мной, то идите лесом, я не намерена разговаривать с убийцами. Послушайте, я пришел говорить, а не убивать вас или вашего сына, который, спешу заметить, жив по воле господина Барри», — сухо выдохнул демон. «Если мы с вами не уладим этот вопрос, то пострадает еще большее количество людей. Повторюсь, я не желаю разговаривать с убийцей. Вообще-то, я на своем веку еще никого не убивал. Простите, что не оправдал ваших ожиданий, но так уж вышло», — выдохнул Оливьер. «Блин, опять ничего не понятно. В прошлом сне они говорили про какую-то Мару. Скорее всего, это она и есть. Но какие могут быть последователи у женщины, которая живет в таком захолустье?» «Ладно», — женщина злобно взглянула на Оливьера, — «но только недолго. Излагайте все, что хотите, и катитесь подальше от моего дома». «Благодарю», — демон поклонился, и они прошли внутрь. Оливьер снял плащ и присел на стул, ножки которого тут же затрещали под немалым весом монстра. «У меня чай согрелся. Будете?» — строго спросила женщина. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — сухо ответил он. «Итак, господин Оливьер, чем же вам не угодили мои люди? Что такого они сделали, что ваши, я не постесняюсь этого слова, твари, сотворили с ними столь жуткие вещи?» «Госпожа Мару», — Оливьер был строг, — «господин передает, что недоволен вашим поведением». «Недоволен? Ха, так отчего же он сам не придет и не скажет мне это в лицо?» «Потому что у господина очень много дел». «Много дел? Именно, много дел. И дело в том, что вы стали писать свои книжки из-за моих слов. Поэтому, в смерти ваших людей и всех тех, кого ваши люди задушили, повинен я. Мои люди никого не убивали. Неужели? А вы что, не в курсе, что в ваших книгах осуждается современный уклад? Я прочитал одну из ваших книг, и там прямым текстом написано, что церковь и религия убивает личность. Вы хоть понимаете, что говорите людям? Какие мысли они видят, читая ваши книги? Вы не святая, вы глупая. Поэтому вам нельзя писать книги с подобным содержанием. В мире несколько миллиардов душ, и каждый сугубо индивидуален. И вы искренне верите в то, что каждый поймет вашу писанину так, как ее видите вы. Играетесь на чужих жизнях, как на музыкальном инструменте. Что за вздор? Мои книги доступны только избранным. Возмутилась женщина. И мои люди прекрасно понимают то, что я хочу им донести. Избранным? Оливье усмехнулся. Боюсь, что ваши книги читают те, кому в жизни уже нечего терять. Вы наставили меня на этот путь. Я прошу прощения за то, что непонятно выразился. У меня есть в себе силы это признать. Но вы, госпожа Мару, признайте, что написали дикую чушь, которая вводит людей в заблуждение. Ни за что. Мои тексты открывают людям глаза. Открывают глаза, на что? Они занимаются самосудом. Оливьер вытащил из кармана сверток с газетами и положил на стол. Взгляните. 8 из 9 массовых убийств совершены вашими почитателями. Они не почитатели. Они свободные люди, что узрели правду. Откуда вы все это берете? Я сказал вам одну короткую фразу, а не тексты для нескольких талмудов. Я узрела то, что осталось между строк. Вы ясно дали мне понять, что в этой фразе таится ключ к новому миру. Дал понять, что же? Тогда я также даю вам понять, что все, что вы написали, ложь. Вы воспитываете убийц. Посмотрите на них. Кто они? Брошенные и обездоленные души. Им нужна моя помощь. Им нужна правда. Они нищие доходяги, которые не хотят принимать реальность, зависимые от бутылки, от различных препаратов. А сейчас они нашли объяснение своей жестокости и теперь вымещают ее, прикрываясь вашими книгами. Оливьер повысил тон, и лампа начала мерцать. Когда все это закончится и власти серьезно займутся вашими последователями, то крайние останетесь вы. Как до вас еще это не дошло? Я не хотела, чтобы они убивали. Мару взглянула на газеты. Вы же понимаете, я хочу, чтобы люди увидели свет. Но свет без мрака увидеть невозможно. Вот опять, вы ненормальная. Оливьер покрутил когтистым пальцем у виска. Вы и все последователи этого лживого культа. Я заберу вашего сына. С нами ему будет лучше. Вы не посмеете. Прорычала женщина, и лампа заморгала еще сильнее. Половицы буквально заходили ходуном. Еще как посмею. Я буду рад, если хотя бы он не вырастет таким, как вы. Ох, как господин Барри был прав. Люди по своей природе очень жестокие. И вы не исключение. Проваливайте из моего дома. Отдайте мне ребенка. Пошел вон. Женщина закричала не своим голосом и, схватив кинжал, вонзила в Оливьера, глядя ненормальными, бешеными глазами. Ты ответишь за свои слова. Ак-х-х. Из раны демона пошла кровь, освещенное серебро. Откуда вы узнали? О, один ваш слуга оказался очень сговорчив. Прорычала Мару. Изыди. Ненормальная, выдохнул демон и, выдернув кинжал, поспешил к выходу. Я сожгу все ваши книги, чтобы эта ересь больше не смогла достучаться до людей и обмануть их. Попробуй. Отныне не ты, никто бы то ни было из вашей шайки не сможет прикоснуться к моим священным писаниям. Злобно усмехнулась женщина, и ее глаза потемнели, словно бы под них начали вгонять смолу. Так вы на самом деле. Оливьер не успел договорить, так как меня выплюнуло во мрак. Черт, твою ж дивизию. Ну как так-то? Почему? Почему я не увидел, кто такая Мару? Ах, открыв глаза, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Да, это была Айка, что с презрением смотрела на меня и на посапывающую рядом Майли. Значит, ты уже считаешь ее своей собственностью? Ну, мол, приехал в Барардум и наведался в вагину моей сестренки. Забавно, злобно усмехнулась она. Я понимаю, что ты мужчина. Я понимаю, что Майли красивая. Но все же стоит понимать, что тебе скоро перестанет это сходить с рук. Майли невинна. Ну, это я фигурально. К чему ты клонишь? Честно говоря, я все еще не мог отделаться от того сна. Чертов любитель интриги. Мне хотелось узнать, кто такая Мару. А вот разбираться со злобной сестричкой вовсе не хотелось. К тому, что Майли в последнее время только о тебе и говорила. Все эти месяцы, когда ты ушел, я хотела найти тебя. Рассказать ситуацию, что мол, сестренка скучает и было бы неплохо ее навестить. Я даже узнала, что ты служишь в гильдии Сардак. Но там мне сказали, что ты исчез, испарился, просто взял и пропал. Хэймэм, меня похитил один очень богатый помещик за то, что я убил его дочь. О, так все-таки та история про оверлорда была правдой, ну типа того. Ладно, но блин, пропал и пропал, всякое бывает, но меня больше убивает то, что сейчас ты явился, как ни в чем не бывало, и просто используешь мою сестру. Я понял, я все понял. Ты хочешь присоединиться? Я пододвинулся ближе к спящей Майли и похлопал рукой по освободившемуся месту. Давай, у меня и на тебя сил хватит. Да пошел ты к черту, ведешь себя, как ублюдок. Ой, да ладно, а ты, можно сказать, вся такая белая и пушистая. Вах. Майли сонно зевнула и положила взлохмаченную голову на мое плечо. Ребята, не ругайтесь, все хорошо, утро добренькое, солнышко светит, а вы ругаетесь. Айка, что на тебя нашло? Ничего, милая, как спалось? Девушка тут же изменилась в лице и, присев на кровать, начала наглаживать сестру. Опять шалила? Ага, я так только с Вайзом могу. Его сердце так дико стучит, как будто мотор паровоза. Дурашка, ты же не знаешь, как стучит мотор паровоза. Улыбнулась Айка и обняла девушку. Ну а ты, бурерожденный, будь добр, отведи мальчиков домой. Их родители наверняка в ужасе. Да, нет проблем, ответил я и, чмокнув Майли в щечку, хотел уйти, но девушка схватила меня за руку и на мгновение, мне показалось, что она смотрит на меня. Вайс, ты придешь ко мне еще? Да, Вайс, ты придешь к ней еще? Айка злорадно улыбнулась. Честно, не знаю. Ваш отец говорит, что то место, куда я собираюсь ехать, крайне опасное. Понятно. Майли в момент помрачнела, а лицо Айки исказило дикая злоба. Но, милая, я пригладил ей по шелковистым волосам. Обещаю, что постараюсь. Правда? Майли обрадованно улыбнулась. Конечно. Запомни, что ты самая лучшая. Да брось, я слепошарая, как крот, и очень навязчивая. Засмущалась девушка. Ладно, голубки, поворковали и хватит. Пойдем, бурерожденный, я отведу тебя к мальчикам, строго произнесла Айка и направилась к выходу. Нежно поцеловав Майли на прощание, я быстро собрался и выбежал в коридор. Айка ждала меня возле двери. Теперь понял, о чем я тебе говорю. Мне показалось, что она, меня, вот, я понимаю, что отношений, построенных на постели, быть не может, но ты подумай о ней, она в своей жизни ничего не видела, мать и отец с нее пылинки сдували, а теперь, явился герой, который из жалости научил малышку премудростям любовных дел, не из жалости, мое желание искренне, значит тебе понравилось ее тело, это не отменяет того факта, что ты кобель, я знаю, куда ты едешь, отец рассказал мне, просто я искренне переживаю за свою сестру, с тобой она расцветает, и, я бы даже сказала, что ты ее счастье, а за счастье своей любимой сестры я готова бороться до конца, поэтому, дорогой и любимый наш Вайс, Айка схватила меня за рубаху и подтянула к себе, если ты, скотина этакая, каким-то неведомым образом подохнешь в этой пустыне, то я тебя с того света достану, и я вставлю тебе таких невероятных пиздюлей, что ты забудешь, как тебя звали, понял меня, какая любовь к сестре, это даже мило, улыбнувшись, ответил я, что же, теперь у меня есть хорошая мотивация для возвращения. Просто тут есть одна неувязочка. Какая же? Я иду туда для того, чтобы выжить. О, даже так, не думала, что кто-то лезет в пасть к дикому медведю, чтобы продлить себе жизнь. Что же, меня устраивает такой ответ. Айка отпустила меня. Но помни, я всегда буду следить за тобой, а я не против. И кстати, с чего ты вдруг в хафилы подалась? Торговля сошла на нет?